Проект «Послесловие» совместно с литературным порталом «Да будет солнце» представляет аудиосериал «Звездная болезнь». Первая серия. Пролог. Автор Евгений Никоненко. Гигантские просторы космоса. Неизведанные дали, что хранят великое множество тайн и открытий, будоражащее любопытство всех без исключения разумных существ, обитающих во Вселенной. Любознательность и неуемная жажда исследования толкают их к свершению новых открытий и изобретению технологий, способных преодолевать колоссальные расстояния за время, несравнимо меньше, чем рождение, жизнь, смерть цивилизации. Способность быстро передвигаться в безбрежных просторах Вселенной приводит к культурному обмену опытом, технологиями, знаниями, товарами и услугами, коих ввиду большого разнообразия разумных форм жизни оказалось астрономическое множество и с каждым разом лишь увеличивается. Всего за какие-то тысячелетия галактика превратилась в огромный единый организм, в котором гуманоиды не только летали сквозь пространство и время чаще, чем ездили на дачу к бабушке. Через некоторые звездные системы пролегали десятки транспортных маршрутов, и именно в этих системах строились разного рода станции, где всегда можно было дозаправить гипердвигатель, провести мелкосрочный ремонт оборудования, насытить организм калориями, весело и культурно отдохнуть, поспать, да и просто поболтать о том, как космические корабли бороздят просторы галактики. Станция КБ, космическая большая, относящаяся к классу «Вольный город» и носящая легкомысленное название «Лебедь, Рак и Щука», вращалась по вытянутой орбите вокруг массивной звезды АЗ-класса и являлась единственным ее спутником. Перицентр орбиты находился так близко к звезде, что позволял мгновение ока зарядить аккумуляторы станции и давал возможность всем желающим насладиться буйством термоядерной энергии во всей своей красе. Разумеется, сквозь защитные светофильтры. «Лебедь, Рак и Щука» являла собой большой цилиндр, разделенный на более чем 120 отсеков, вращавшихся с разной скоростью, дабы обеспечить комфортные условия всем формам жизни. Оснащенная по последнему слову техники, не находящаяся ни по чьей юрисдикции, станция «Космическая Большая» была способна обеспечить первоклассный досуг страждущим дальнобойщикам, пилотам гражданских судов, туристам, дипломатам, военным и даже пиратам, которые активно пользовались нейтралитетом «Лебедя, Рака и Щуки». Но даже такое современное инженерно-техническое творение не могло быть застраховано от простых случайностей. Глава 1. Акция невиданной щедрости. Автор Григорий Кабанов. Что происходит? Кричало мохнатое существо, которое волочили по металлическому коридору двое в костюмах химзащиты. Куда вы меня тащите? Охранники оказались непреклонны. Закрыли косматого в каюте на кодовый замок и вышли из сектора через герметичный шлюз со стерилизацией. На станции с порядком было строго. За этим действом наблюдали через толстое стекло витрины посетители бара, душного и тесного помещения, единственного питейного заведения на весь 113 отсек. Они угрюмо цедили прогорклое пиво с экзотическим названием «Хмельной червь». Почему тесного? Да потому что застигнутый известием о безвременном карантине, введенном администрацией вольного города, расстроенные путешественники потянулись в питейное заведение по известной человеческой традиции – залить горе. Оказалось, что эта традиция не чужда и другим представителям разума. Вот потому бар 113-го отсека был переполнен как никогда. «Как думаешь, все такими станем, как этот?» — спросил своего коллегу Джон. Для суровой профессии космолетчик он был излишне наивен и доверчив. Здоровяк Дэн в ответ лишь с бульканем проглотил опостылевшее питье. Официанта в области видимости не наблюдалось и не могло. В баре была организована уникальная система подачи выпивки и еды прямо к каждому столику, поэтому в обслуживающем персонале нужды не было никакой. Закрыт на карантин, как и говорилось, был весь отсек. Врачи, охранники и другой обслуживающий персонал появлялись здесь в костюмах химзащиты. «Не хотите ли визитку?» – спросил лысый упитанный дядечка с подтяжками поверх белой рубашки и странного вида рюкзаком на спине, завешанный феноменально странными вещами различной степени курьезности. «Торгаш, что ли?» – поднял на него взор космолетчик Дэн, прочитав визитку. «Я не торгаш, я поэт!» – воскликнул торгаш и запел. Замучил лишний вес, уже в петлю полез. Купи намордник для похудения, когда захочешь есть, надень его. Ну точно, торгаш, заключил Дэн. Вообще-то меня зовут благородным альтаирским именем. Торгаш ты, торгаш и есть. Торгашом тебя и будем звать. Дэн стукнул массивным кулачищем по столу так, что подпрыгнула кружка. А теперь иди-ка ты отсюда, оборотистый ты наш, не мешай людям о жизни думать. Лысик насупился, но спорить со здоровяком не решился. Ну и угораздило же нас загреметь такую заваруху. Пожаловался сидящий рядом охранник с благородным китайским именем Чуйхя и на редкость хорошим произношением. «Благодаря тебе же и загремели», — сорвался торгаш. «Пропустил на станцию больного, я сам видел. Он сразу же, как вышел из своего межзвездного катера, как и начал чихать на всех. И ладно бы в переносном смысле, слюни летели во все стороны. Этот косоглазый страж порядка стоял и ворон считал, хотя у него написано в инструкции «заразных не запускать». «Я думал, на его языке это означает приветствие», — возразил Чуйхя, и ему чуть не пришлось использовать оборонительный прием Винчунь. Но его коллеги, одетые в костюмы химзащиты, усадили на места разъяренных космолетчиков, собравшихся подправить охраннику его азиатский нос. «Да, приветствие», — торгаш не унимался. «В какой-то галактике слово «апчхи» означает «здравствуйте». А теперь всех, кто был тогда на кордоне, заперли в этом отсеке и обрекли на оволосение. Видели, в какое косматое чудище превратился достопочтенный сэр Уль? А как того разносчика заразы запихивали в камеру вдесятером, потому что его волосня уже не умещалась в дверной проем? Знаете, что стало с примой театра Галки, на которую этот мерзавец чихнул? У нее теперь борода 3 метра! После заявления разгоряченного космолетчика по залу прокатились вздохи ужаса. «Отставить панику!» — скомандовал главный руководитель в защитном комбинезоне, вовремя зашедший на проверку. «Болезнь хоть и редкая, но поддается лечению». «Ну так и лечите нас», — выпросил торгаш. «Да, лечите», — поддержал его Чуйхя. «А китайца не лечите», — крикнул космолетчик. «Сидеть!» Повысил голос охранник. «Всех вылечим! И тебя вылечим! И тебя вылечим! Только для этого фармацевтический грузовоз должен пройти процедуру оформления ведомостей, а это займет от 1 до 3 недель». «За 3 недели мы все превратимся в косматых баранов», — прогорланил торгаш и поправился. «Хотя китаец и так баран с рождения, ему можно не бояться». Не дав всем окончательно впасть в уныние, неожиданно заработал огромный экран, на котором посетители обычно смотрели межгалактические соревнования по звездоболу. Сначала никто не обратил на это внимания, ведь действо напоминало надоедливую рекламу. Но затем посетители бара стали невольно прислушиваться. «Здравствуйте, уважаемые гости станции КБ «Лебедь, Рак и Щука», отсека 113!» Вещал с телевизора толстячок с чемоданом. «У меня для вас хорошие новости. По счастливой случайности я привез с собой образцы нового универсального лекарства, которое лечит метеоризм, аутизм и синдром Дауна. Но также, как показали тесты, эффективно справляется и с нежданным оволосением. Иначе говоря, против заболевания, которым все вы, находящиеся здесь, могли заразиться. Это лекарство вы можете по специальной акции приобрести всего за...» Увидев на экране воистину астрономическую сумму, астронавты решили забить на лекарство и попутно забить еще и Чуйхя, но толстяк на экране сделал неожиданный реверанс, разумеется, словесный. «Внимание! Только сегодня и только для вас действует акция невиданной щедрости! Поведайте всему миру свою историю и получите свою порцию лекарства, которую вы сможете выпить сами или продать вашему другу за соседним столиком, сорвав неплохой куш». «Вот еще в клоунаде какой-то участвовать», — буркнул Дэн. «Кто это вообще такой?» «На миллионера похож», — отозвался Джон. Дэн призадумался и сказал. «Бери выше. На миллиардера похож. Так и будем его звать. Миллиардером». «У меня есть история». Чуйхя встал из-за стола. «Один раз я сходил в кафе напротив дома, потому что мне было лень готовить, а родителей не было дома. Я заказал креветку, но она оказалась очень злой. Я героически сражался с ней палочками для еды и в конце концов все-таки заборол ее и съел. Ну как, хорошая история? У нас первый победитель. Миллиардер потешно подпрыгнул вместе со своим чемоданчиком, но никого, кроме Чуя Хя, это не развеселило, а напротив, вызвало обратный эффект. Когда, к всеобщему удивлению, розовый низенький робот-официант торжественно вез в бар на привинченном к голове подносе шприц-пистолет, торгаш схватил его и тут же швырнул о пол. «Ой, уронил!» – бурчал мужичок, топча приз китайца ногами, отломав от робота половинку подноса и молотя им шприц-пистолет. «Завлекают!» – рассудил Дэн, не обращая внимания на беснующегося торговца, который уже вовсю пытался расколоть ампулу в пистолете, отвинченной от робота рукой, даже не подумав о том, что смог бы сам использовать средство по назначению или перепродать другу за соседним столиком. Первому дали приз, а остальных пробросят. «А что нам еще остается?» – мечтательно вздохнул Джон. «Будем травить байки. Вдруг и нам повезет». Глава вторая. История космолетчика. Автор – Александр Кеслер. «Ша! Лишенцы!» Из-за столика поднялся крепыш Дэн. Выяснилось, что он еще и по 2 метра ростом. И с грациозностью пантеры приблизился к торговцу. Затем он вырвал из рук дебошира изуродованный шприц-пистолет, щелкнул торгаша по лбу и спокойно произнес: «Как-то некрасиво получается, ребята. История, конечно, примитивная, я бы даже сказал полное говно, но китаец-то старался. Ты кто вообще такой? Кем ты себя возомнил?» Прервал его торговец, потирая лоб. «Я такой же заложник обстоятельств, как и ты, дятел!» – невозмутимо ответил здоровяк. «Занимаюсь перевозкой грузов, но чувствую, что за этот рейс останусь еще и должен». «И чего ты за этого косоглазого впрягся?» «Не нравится мне, когда утырки вроде тебя на тех, кто слабее их, отрываются. Это во-первых». «Так, понимаю, что будет еще и во-вторых, Дэн?» – уточнил торгаш. «А то! Любознательный ты наш! Во-вторых, лично мне было бы интересно глянуть на действие вакцины. Сдается мне, что дядька с чемоданчиком нас дурит. Это никакое не лекарство». После этого Дэн свинтил с пистолета противоударную прозрачную капсулу, в которой хранилась ампула с вакциной. Извлек ампулу и протянул ее Чуй Хя со словами: «Пей, счастливый ты наш». Противоударный корпус он вручил торгашу со словами: «Ведешь себя так, вроде только вчера с пальмы слез и понятия не имеешь, что эту хрень даже бластер не сможет повредить. Тебе бы прежде чем с неждауном Аволосиниум бороться, неплохо было бы нервишки подлечить. Взволнованный ты наш». Китаец схватил дрожащей рукой свой приз, сломал кончик ампулы и, не раздумывая, проглотил содержимое. «Напрасно вы сомневаетесь в моей искренности, господа!» С нотками обиды в голосе изрек с экрана толстяк с чемоданом. «Лекарство. Лицензированный эффект 100% выздоровления гарантирован. А вот количество ампул у меня ограничено, и на всех уж, простите, не хватит». «Теперь ты понял, Дэн, кто из нас двоих дятел?» – поинтересовался торгаш. «Разумеется, приятель. На сей счет у меня даже тени сомнений не возникало». И пока присутствующие прислушивались к словесной перепалке торгаша с Дэном и вспоминали истории о своих космических похождениях, Дэн опередил остальных. «Помню, на заре моей трудовой деятельности произошла одна забавная история. Служил я тогда пилотом в одной компании, занимающейся грузовыми и пассажирскими перевозками. Рейс был самый обычный, рядовой, можно сказать. Стартовали мы с Земли и направились прямиком в созвездие Лиры. Расстояние пустяковое, каких-то 7 парсек с хвостиком. Конечной точкой путешествия была планета Гавайи-2. Может, кто слышал? Астрофизики дали ей несколько иное и менее благозвучное название – Кеплер-62Е. Климат там, скажу я вам, такой же, как на Гавайях. Температура круглый год около 25 градусов по Цельсию. Вода в океане всегда на пару градусов ниже температуры воздуха, за что ее вполне заслуженно называли еще курортом с вечной весной. Касательно местных жителей, то внешне они ничем не отличались от землян. По плану полета подобрали мы в звездной системе Альфа Центавра 6 туристок, финалисток отборочного тура конкурса «Мисс Вселенная» с обслугой, гримерами там, продюсерами и прочей шелупонью. А дальше двинулись по утвержденному маршруту, прямиком на Гавайи-2, где проводился финал этой забавы. Тут-то и начались проблемы. Не зря древние мореплаватели говорили, что женщина на корабле. А тут сразу 6 горлопанок на наши головы, да еще и сопровождающие их лица неопределенного пола, возраста и статуса. Были среди этих дамочек Альфийка, Герундийка, Нуберуанка, Амазонка, Курианка и одна наша землянка. Поначалу они в своих каютах тихо, как мыши, сидели да помалкивали, но недолго. День на третий адаптировались они, значит, и давай права качать. Одна вопит, что ей холодно, другой жарко, третью силы тяжести не устраивает. А вот наша Центаврика и Амазонка вполне комфортно себя чувствовали, что характерно. С другой стороны, очень уж это все смахивало на женские капризы. Но с другой, мало ли, чем могло обернуться. Короче, запахло дело межпланетным скандалом. Тут нужно репутацию и честь мундира спасать, а капитан совсем раскис. Поначалу угрюмый пару дней по кораблю бродил, даже матерился тихо. А потом и вовсе у себя в каюте заперся, предоставив старпому разруливать эту ситуевину. Корабли тогда были не такие комфортные, как теперь, и системами автономного жизнеобеспечения кают их еще не оборудовали. Если 20 по Цельсию, то во всех помещениях. Вот я и предложил старпому расселить наших капризных пассажирок в места по интересам. Одну определили в холодильную камеру, другую в сауну, а третью в тренажерный зал, создав там искусственную гравитацию. Так мы и замяли назревающий конфликт. «И ты полагаешь, что кто-то в это поверит?» — первым нашелся торгаш. «А ты полагаешь, что самый умный недоверчивый ты наш?» «Хотел бы я посмотреть на эту отмороженную мисс Вселенной, упакованную в ваш холодильник». «Перебьешься. Хватит с тебя и того, что повезло об этом услышать». И тут толстяк из телевизора вмешался в их теплую дружескую беседу. «А я вот тебе верю, Дэн. Конечно, история твоя так себе, но чего только в жизни не бывает. Пожалуй, исключительно из уважения к гильдии космических грузоперевозчиков расщедрюсь еще на одну порцию вакцины». Робот, точно такой же, как изуродованный недавно торговцем, привез на подносе шприц вакцины. Дэн взял его, повертел в руке и сунул в карман. «Неужели не воспользуешься?» – недоверчиво поинтересовался торгаш. «Посмотрю денек-другой, как пойдет дело с выздоровлением китайца, послушаю ваши байки, а уж потом решу, что с ним делать». Глава 3. Олигархиня. Автор – Екатерина Замошная. «Да что ж мне так... Что ж мне так... Что ж мне так не везет?» Медленно нарастал чей-то плач из-за спины. Толпа лениво расступилась, освобождая проход дамочки ноги от ушей. Хотя надо же земному вкусу вряд ли бы соответствовало, а в целом порядочный спрут на нее и вовсе бы не польстился. Все из-за крупных пучков шерсти вокруг ушей, делавших ее похожей на обезьяну. «Начинается!» — самозабвенно рыдала дамочка. «Не везет и все тут. Мало мне ударов по жизни». И тут же без передышки начала перечислять эти удары. «Я родилась на Фуфуниль, планете удовольствий. Мои родители были так заняты развлечением, что не потрудились мне выбрать имя. Они запустили генератор имен для игрового симулятора и ткнули в первое попавшееся. Так меня и зовут теперь Лалилука. Вам бы понравилось, если бы вас все школьные годы дразнили Лалилука съел лука. Мне бы точно нет, поэтому я не ходила в школу. Вместо этого я поступила на курсы хомутания бизнесменов, миллиардеров и олигархов. В конечном счете, на планету удовольствия прибыл самый успешный делец галактики, и я подвела его под марш Мендельсона. И вот я думала, что словила счастливый билет, но это было лишь начало моих страданий. Мой муж оказался настолько успешным, что не вылезал из бизнеса, совершенно меня игнорируя. О пожаре в нашем тысячекомнатном доме он узнал из новостных сводок, где говорилось, что он потушен. Хотя находился сам в это время в одной из комнат. О моих любовниках он не подозревал, потому что никогда не читает светскую хронику. Но когда ему нечаянно попалась скандальная статья обо мне, он впервые обратил на меня внимание. Знаете, что он сказал?» Смотри, дорогая, бывают же жены, как это, как ее, Лалилука. Изменяет мужу со всеми подряд. И чего им дома не нравится? Он забыл мое имя. Да ладно, мое забыл. В статье его и назвали. Только он к этому времени собственное имя тоже не помнил. Все называли его босс, и он был уверен, что так его с детства зовут. И я решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Вселенная» и вышла в финал. Но ведь представьте себе, на крейсере, где я летела, вместо проведения финала, какой-то умник, неясно с чего, запихнул меня в холодильник. Она ненароком скользнула взглядом по Дэну, а Джон не смутился. После холодильника я была вся синяя и дрожащая, и, конечно же, не заняла никаких мест. Меня вообще не хотели пускать на сцену. Я вернулась домой и решила родить ребенка, но все кандидаты в отцы, едва узнавали о моих планах, немедленно становились занятыми дельцами. Одна без любовников, без внимания, я решила заняться собой, ходить по салонам красоты, становясь все краше и краше. И вот это... Трагическим жестом она растянула в стороны бакенбарды и заревела. «Что вам отчаиваться, пушистая вы моя?» — сказал Дэн. «Вы и так по салонам красоты ходите. Ну, потратите лишний час и лишнюю пачку галактических денег на бритье эту... как ее?» — повертел он рукой. «Эпиляцию». Лалилука оставила бакенбарды в покое и приняла все усилия испепелить его взглядом, которые смешно исказили ее обезьянью мордочку. «А здесь я, по-вашему, из-за чего?» — заявила она. «Из-за салонов этих проклятых!» «Оказалось, мой любимый салон для жен олигархов устроен космическими пиратами, которые этих жен крадут по требованиям заказчиков!» Я села в кресло для ультразеленого пилинга, а оно вдруг как засветилось, и все. Вместо меня там сидит голограмма, а я сама в космическом корабле. Мне показали на экране, как голограмма после пилинга встала и домой пошла. «Мужа-то что? Он не заметит, а я...» Привезли меня к заказчику, я уж надеялась хоть от него внимание получить. А оказалось, заказчиком был сам Кинг-Конг. «Нет, мне такого не надо, я сбежала и бегаю от него теперь по всему космосу. А если обволосею, он на меня предъявит права законным путем». «Да пошла она!» Хором подумали все закарантиненные и повернулись к миллиардеру в надежде, что он не даст дамочке никакой вакцины. Что-то странное, перепуганное было в его глазах. Лалилука тоже, повсклипывая, бросала на него непонятные взгляды. Похоже, между этими двумя шел немой диалог. Наконец, миллиардер откашлялся и хрипло уточнил. «Где вы ходили на курсы хомутания олигархов?» «В школе у Брачного залива на планете Хухр-Мухр», — отчеканила Лалилука. «Пожалуй, все-таки дам вакцину», — затравленно сжался миллиардер. «А я, пожалуй, уведу-ка вас в отдельный номер для более пристального наблюдения», — еще затравленнее сжался врач в костюме химзащиты. «Надо было сделать это раньше». «Я-то думал, эти бакенбарды у вас — это такая новомодная прическа, а не симптом тяжелой стадии оволосения. Ничего я не понимаю в моде. Эх!» «Эх!» — облегченно вздохнул миллиардер, когда Лалилуке вручили шприц-пистолет и увели из бара. Глава 4. «Тыквы не плачут». Автор — Павел Пименов. В бар впихнули рыхлого господина в полосатой пижаме и шлепанцах на босу ногу. Дверь тут же закрылась. «Позвольте представиться, сыр Ник», — церемонно поклонился толстяк. «И еще один китаец», — пробурчал торгаш. «Отнюдь», — ответил новоприбывший. «Я тыква». Космоторговец скинул голову. «Съедобный?» «Ни в коем случае». Сыр Ник бочком придвигался поближе к экрану. «Я здесь, чтобы рассказать свою историю и получить вакцину». «Эй-эй, погоди-ка!» Торгаш схватил пухляка за рукав пижамы. «Откуда ты про вакцину узнал?» Экран засветился, миллиардер выглядел встревоженным. «Расскажу, но сначала пусть магнат подтвердит условия сделки. Вакцина в обмен на историю». Миллиардер на экране нехотя кивнул. Сыр Ник повернулся к залу. В баре установлены скрытые телекамеры. Трансляция идет в режиме онлайн в глобальную сеть Zernet. Миллионы подписчиков и рейтинг передачи растет. «Ах ты, жучара!» Звездный торговец потряс кулаком перед носом миллиардера. «На нашей беде деньги заколачиваешь». «Денежки счет любит», — ответил тот. «Я простой миллиардер, а благодаря вам и вашим историям стану мультимиллиардером. Не хотите вакцину, не надо, найду других желающих». «Точно», — сказал Дэн. «Ищи дурачков, халявщик». Сырник забеспокоился. «Но вы же мне обещали». «Погоди, Дэн», — сказал Джонни бывалому космолетчику. «Пусть расскажет». «Давай, давай», — торгаш махнул рукой. «Становись звездой шоу-бизнеса, полосатый штрихбрехер». Сырник поклонился, уселся на стол и начал. «Нет ничего печальнее на свете, чем история, что тянется с рождения. И я не человек. Существа моего вида начинают жизнь в виде спор в холодных глубинах космоса. Лишь немногим избранным удается приземлиться на планетах с атмосферой и плодородной почвой. Эти счастливчики закапываются в грунт и начинают расти». «А, бациллы-трансформеры», — не удержался от ремарки торгаш. «Циц!» — прикрикнул на него Дэн. «Не оживляй ток-шоу. Чем раньше этот хрен закончит, тем быстрее свалит режиссер цирка». Сырник выдержал паузу и продолжил. «Спора превращается в младенца, доминирующего на планете вида. Так мы обеспечиваем себе защиту. Не подозревая о своем происхождении, ребенок растет, идет в школу, потом в институт, устраивается на работу, заводит семью, пока в один чудесный миг не ощутит у себя в животе зарождение новых спор. Тогда генетическая память раскрывается перед избранным, и им овладевает тяга к космическому путешествию. Он продает дом, бросает работу, покупает билет на корабль и уносится в небеса. Так живут люди-тыквы». «А потом?» — спросил Джон. «Потом он достигает намеченной области пространства и, когда споры поспеют, взрывается». «То есть погибает в природах?» — уточнил Джон. «Нет повести печальнее на свете, чем тыквы жизни и смерть ее при этом», — ответил сырник и смахнул непрошенную слезу. Наступила тишина. «Не верю», — прогундил миллиардер. «Чего-то не хватает. Будь это правдой, половина народа в этом зале оказались бы тыквами. И зачем куда-то лететь, если можно плодиться на понравившейся планете?» Сырник покраснел. «Да, вы правы. У всех тыкв одна цель. Она в далекой-далекой галактике, отброшенной большим взрывом на другую сторону Вселенной. Там живут наши половинки, без которых мы неполноценны. Только соединившись с ними, наш вид обретет гармонию и счастье». Дэн задумчиво произнес. «Про половинки я слыхал. Только как же ты со своей половинкой встретишься, если взорвешься?» «Вся память индивида записывается на цепочку ДНК каждой споры, так что я буду жить в детях детей и их потомках». «Хитро придумано», — заметил торгаш. «А меня мама в капусте нашла», — произнес Джон. «Тогда ты капуста», — успокоил товарища Дэн. «А я родился на рисовом поле», — сказал бывший охранник Чуйхя. «Вот там бы и оставался рисовое зернышко. Не было бы карантина», — угрюмо ответил торгаш. «Кстати, о карантине». Сэр Ник повернулся к экрану. «Сэр миллиардер, я заработал свою вакцину. В моем положении...» Он погладил животик. «Любое заболевание чревато осложнениями». «Не жмотничай, отдай вакцину», — вскипел торгаш. «Отдай», — поддержал его Дэн. «А то этот тыквик взорвется прямо здесь и разнесет весь бар. Хана будет твоему реалити-шоу». Миллиардер нажал на кнопочку, в зал вкатился розовый робот с подносом. Сырник спрыгнул со стола, катил себе дозу вакцины и, прощаясь, уже в дверях произнес. «Запомните, нет никаких людей капусты и людей риса. Есть только обыватели и тыквы. Если когда-нибудь кто-то из вас ощутит в себе неодолимую тягу к перемене мест, не мешкайте. Идите, плывите, летите туда, куда зовет вас ваша судьба. иначе бесцельно взорветесь, так и не сделав шаг навстречу своей половинке. Чушь! Оборвал полосатого Дэн. Высокопарная чушь! Не уходи! Попросил сыр Ник и Джон. Останься с нами, расскажешь еще про тыквы половинки. Хотел бы, вздохнул тот. Но мне безопаснее находиться в отдельной каюте. Я буду выходить на связь. Код 1738-62. Можешь выводить меня на большой экран, если никто не будет против. Сэр Ник помахал рукой на прощание и покинул бар. Я верю ему, сказал Джон. И задумчиво добавил. И это меня мама нашла в капусте. Конец первой серии.